Храмовников судили. Главу их ордена сожгли за колдовство, несомненно, по делам. Жадный Филипп обогатился, но недолго длилось его благоденствие. Он умер в тот же год, и говорили, что сие была месть тех храмовников, что избежали ареста. Ни один из сыновей его не правил долго, и это также была месть. Быть может, она и по сю пору не завершена. Бывшие же храмовники спрятались под одеяниями ремесленников, торговцев, но сохранили свою тайную связь. Только называться они стали не храмовниками, а братством каменщиков. Давали бывшие рыцари тем понять, что тщатся отстроить заново храм былого величия своего. Ненависть к освященной церковью власти царской столь велика у них, что они готовы сокрушить ее всеми своими силами. Первое, как внушает каменщик человеку, им уловленному, что люди должны быть где равны во всем. Девиз их — равенство, братство и свобода. «Я помню», — Нелли рассмеялась, — «папенька мне говорил, что такое республика. Про новгородцев, как они торговали и были равными. Да, идеи равенства давно уж растут в сословии торговом. А папенька рассердился, когда я сказала, что тогда тоже все будут не равны, но по богатству». Отец Модест и фон Зайниц расхохотались. — Ты сама додумалась до сего, маленькая Нелли? Там, где нету царей, люди, подданные золотого тельца. Только не думай, что сие аллегория. В Библии вымысла нету. На том и погиб великий Новгород, что вовремя того не понял. Отчего ж тогда новгородцы наши секреты хранят? — удивилась Нелли, вспоминая гостеприимный дом купца Микитина. Союз из ненависти к Иоанну Грозному. Сложно плетенье наше по стране, маленькая Нелли. Однако ж, обратимся теперь к вашей печальной истории, чадо. Отчего-то подумалось вдруг Нелли, что верно священникам трудно называть детьми даже тех, кто их старше. А фон Зайниц казался уж никак не моложе отца Модеста. Мы с бедным Рыльским, другом моим, могли бы всю жизнь играть в завлекательные игры масонов, как делают многие, но нам не посчастливилось узнать больше. Или посчастливилось, как посмотреть. Ведь это значит быть масоном для большинства жителей обеих столиц. Носить перстень с мертвою головою, обмениваться тайными знаками и паролями, обедать в ложе, витийствовать в обществе о тиранстве тронов земных, чувствовать себя пресмелою персоною. Но единожды нас с Алексеем потревожил запиской мастер ложи Геката, где оба мы состояли. «Прибудет просвещенный наш брат из Санкт-Петербурга», — начал мастер, добрейший толстяк и душа бальных сборищ, когда мы явились на зов, коему надлежит посетить Серпухов и кое-какие другие места. Добродетель осмотрительности побудила его покинуть столицу в одиночку, однако ж допустим ли мы, здешние каменщики, чтоб такой человек странствовал без охраны? Вы оба молоды, братья, и я чаю путешествие для вас не в тягость, а на послушие и скромность ваши можно рассчитывать. С великим жаром дали мы согласие. Вскоре гость прибыл. Оказался он невысоким толстоватым человечком, с пригустою, смолисто-черной растительностью на лице. Черны были разлохмаченные бакенбарды, шевелюра, еле сдерживаемая пряжкою, кустистые брови. Впрочем, первое мнение составилось мельком. Нам с несчастным другом моим не довелось даже посудачить меж собою о новом знакомце. В путь мы пустились почти немедля. Во всяком случае, утром того дня нас представили друг другу, а вечером мы уж выехали. Добравшись до хорошего постоялого двора, где удалось взять по комнате каждому, мы отужинали припасенной холодной бараниною. Стоял Петров пост, и разжиться в дороге чем-либо, кроме каши или пареной репы, представлялось сложно. И то хозяева недобро косились и отзывали детей, завидя, что господа кушают скором, дабы уберечь невинные очи от нечестивого зрелища. Мы, разумеется, глядели свысока на предрассудки невежественного народа. Со стыдом скажу, смущение простолюдинов словно бы прибавляло нам аппетиту. Вицы на сей предмет оживляли нашу трапезу, и мы с Алексеем были в том, куда резвей нашего спутника, представившегося нам как господин Игнотус. Увы, души наши уж тронула та проказа, что, может быть, излеченной, но навсегда оставляет безобразные шрамы, но пустое. Поутру мы готовы были ехать, но господин Игнотус все не шел. Не единожды стучали мы в дверь, да что-то сон его был крепок. Тревога наша усилилась присутствием в общей зале незнамо чем занятого проезжего, каковой не торопился выступать в дорогу. Без дела слонялся незнакомец из угла в угол, и нам успела наскучить его заурядная наружность. Лысая голова, не покрытая париком, востренькое лицо. «Не надобно было спать в разных горницах», — озабоченно шепнул мне Рыльской. «Наше будет бесчестье, коли с доверенной нам особою случится беда. Пойти постучать еще раз?» «Нужды нет», — влез вдруг в разговор проезжий. «Уж можем мы выступать». «Что хотите вы сказать, сударь?» — вспыхнул от гнева Алексей. «Разве одна у нас дорога? И разве прилично человеку порядочному подслушивать чужие разговоры?» «Полно. Разговор ваш мне не чужой», — незнакомый тоненько засмеялся. «Я проснулся ранее вашего, и я Игнотус. Мы...» — отпрянули в изумлении. Незнакомец положительно нес несуразицу. Ясное дело, можно сменить накладную шевелюру, однако ж у господина Игнотуса нос был толст, а у незнакомца вострый. Более того, тот говорил голосом густым, звучным, а сей пискляво. Сам он был тощ, а Игнотус плотен. Откуда ж тогда сделалось ему известным прозвание Игнотуса? Руки наши сами собою потянулись к эфесам. Посмеиваясь, незнакомец нас удержал жестом руки. Назвал он наши имена и тайные масонские прозвания. Напомнил в самых подробностях разговор за ужином, который никто подслушать не мог, ибо сидели мы не у стены. Приходилось верить, хотя разум отказывался. Мы выступили в путь. Три дни Игнотус был худощав, лыс и пискляв. И мы уж забыли о толстоголосом, лохматом брюнете. Однако на четвертые сутки, хоть и спали мы в одном помещении, пробудясь, нашли мы новую перемену. Теперь Игнотус был огненно-рыж. Говорил не так пискляво, но заикался и к тому же обзавелся вдруг изрядным брюшком. пребезобразно нависшим над тощими его ногами. Очень вскоре удостоверились мы, что ничто не останется в Игнотусе неизменно, кроме двух примет — серо-зеленых с легкой желтизной глаз, удивительно теплых взглядом до маленького росту. Но даже проведши с ним столько времени, я не смог бы признать Игнотуса никогда. Тьмы людей на свете такого цвету глаз при невысоком росте. Нет, сын мой, что-то вы знаете, позволившее бы вам его признать, — возразил отец Модест. Не во внешности, так в манере. Манеры его менялись, — вздохнул Заяц. Менялись те, что нарочно он менял. Вернее сказать, он придумывал себе каждый раз новую манеру. У каждого человека есть ухватки, коих он не примечает в себе сам. У каждого. Знаете ли вы, например, что не можете пройти мимо елки, не общипав горстки иголок? Вы их жуете. Брови Зайница в изумлении полезли на лоб. Вправду, вкус хвои мне приятен с младенчества. Растерянно произнес он, но чтоб я при честной публике жевал иголки? Я чаял разве наедине? Вы ни одной елки не пропускаете. Отец Модест расхохотался. У каждого человека есть таковые особенные обыкновения. Если они не противоречат правилам приличия, от них не отучивают, попросту не примечают. А теперь вспомните, какова особливая манера у Игнотуса. Пожалуй, нет, вовсе пустяк, но пустяк неприятный. А ведь, пожалуй, я такого не встречал у иных. Дело в том, что он, отец Модест, приподнявшийся в стременах, жестом руки остановил его. Прервемся ненадолго в нашей беседе. Вон уж скачет Федор и готов биться об заклад, что он выехал из крепости, уж зная, в чем дело.